Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается, шел-шел. Устал и говорит: «Ай, сяду-ка я на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки». «Ишь, какая глазастая, — говорит медведь, — все видит». Поднял короб и побрел дальше. Шел-шел-шел-шел, остановился, сел и говорит: «Ой, сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки». Удивился медведь: «Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. «Отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышла тут бабушка да дедушка к воротам. Видят, короб стоит. «Что это за короб?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. А в коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, да и умницей называть.